Речь о медвежьей охоте. Он выследил в лесу в густом буреломе берлогу. Урхату звал молодежь идти вместе поднимать зверя. Пусть молодежь поучится у старых медвежатников. «Уоми пойдет», — сказал Уоми. В его воображении уже мелькнуло новое ожерелье из медвежьих зубов. Текту, как эхо, повторил то же самое. «Нет», — сказал Уоми. «Уоми хочет сам добыть медвежьи когти и зубы». Текту выслушал молча, наклонил голову и вдруг заявил твердо и решительно. «Сын Дабу будет добывать зубы медведя, а Текту, сын Гунды, будет беречь его от медвежьих когтей». Гунда так ласково взглянула на своего первенца, как никогда на него не глядела. Сговорились выступить в поход на другой же день и начали готовиться к охоте. В складе оружия достали две дубовые рогатины с остро отточенными концами. Взяли также два тяжелых копья, в мешок положили сушеную рыбу. Урхату пошел ночевать к Пижму, но чуть только забрезжил свет, как его медвежья голова уже показалась из-за меховой занавески в доме Гунды. «Уоми, собирайся!» — рявкнул гигант, отряхивая снег с шубы. Братья вскочили и вылезли наружу, где уже лежало заготовленное с вечера оружие и поклажа. Все трое подвязали лыжи и двинулись гуськом прямо через озеро. Надо спасать Уоми. Не прошло и двух часов после ухода охотников, как Ная, запыхавшись, бежала в дом и вызвала Гунду наружу. Там, позади хижины, стоял робко, оглядываясь, Гару, которого за руку держала Кунья. Вид у Гару был растерянный. Он, видимо, чего-то боялся и все посматривал в ту сторону, где виднелась кровля хижины Пижму. Как только подошла Гунда, Кунья дернула брата за рукав. «Вот, расскажи, все расскажи, что слышал!» Гару, заикаясь, стал говорить. Речь его была отрывистая и путанная, но суть ее можно передать так. Еще летом, после похорон Мандру, он возил деда Пижму в гости к Урхату. Пижму рассказал ему, что боится Уоми. Уоми его враг, он завладел посохом, с которым заговорена его старая болезнь. Пижму просит друга помочь и спасти от Уоми. Потом они заставили колдовать старуху Рефу. Была страшная гроза и гром. Рефу увела Пижму в свою пещеру. Там ворожила ему над водой и сказала, что Уоми может погибнуть от когтей медведя, если только лишится своего наговоренного ножа. Урхату обещал Пижму найти берлогу самого большого медведя, который живет в соседнем лесу. Всю осень ходил он по его следам и выследил, где залег медведь. У самой берлоги на сухих еловых сучках Урхату нашел клочок выдранной медвежьей шерсти. Урхату взял эту шерсть и принес ее своей матери. Рефа заворожила шерсть и сказала: «Медведь теперь заколдован. Встретит Уоми, тот узнает его когти». Урхату положил завороженную шерсть за пазуху и пошел в Купиосу звать Уоми на охоту. Урхату спал в хижине Азы и подложил под изголовье Уоми медвежью шерсть. И вот Уоми сам захотел идти к заколдованной берлоге. Накануне, во время сборов, Урхату изловчился и вытащил заветный кинжал из дорожного мешка Уоми. Этой ночью Гару проснулся и услышал, шепчутся старики. Он притворился, что спит, а сам все слышал. Урхату рассказывал про медведя и про то, как ему удалось вытащить из мешка Уоми волшебный нож. Гару из-под закрытых век следил за стариками и видел, как Урхату передал деду кинжал. Пижму долго смеялся и спрятал нож под изголовьем.